Не девиз, что я черна, опаленная лучами. Посмотри, как я стройна между старшими сестрами. Оглянись, сошла вода, зимний дождь не хлещет боли. На горах опять стада, и оратый вышел в поле. Розой гор меня зови. Ты красой моей ужален, и цвету я для любви, для твоих опочивален. Целый мир пахнул весной, тайный жар владеет девой. Я прильну к твоей десной, ты меня обнимешь левой. Я пройду к тебе в ночи незаметными путями. Отопрись и опочи у меня между грудями. 1847 год.